Не ждите от карт готовых решений. Некорректным является вопрос, стоит ли мне. Карты не принимают за нас решений, они лишь показывают развитие ситуации. В принципе, такой вопрос допустим, но с оговоркой, что готового ответа вы на него не получите. Лучше спросить, что будет, если я поступлю так-то? Если ситуация серьезная, разбейте вопрос на несколько подвопросов и сделайте несколько раскладов. Вместо «Стоит ли мне уйти с этой работы?» спросите, «Что означает для меня уйти с этой работы?» Что означает для меня остаться на ней? Какое влияние увольнение окажет на мою личную жизнь, мой профессиональный рост, личное развитие, финансы? Если это произойдет сейчас, через полгода, через год.